Всех приветствую. Мы начали разбирать книгу Экклесиаста, и я решил попробовать записывать такие ролики для того, чтобы те, кто пропустил разбор или не был на разборе по каким-то причинам, или кто хочет, не может быть на разборе, но хочет следить за тем, о чем мы рассуждаем, чтобы вы могли послушать и знать, о чем была речь на разборе. Вот. И сейчас я расскажу вкратце вообще о книге Экклесиаста, о чем мы говорили на самом первом разборе. Ну, во-первых, давайте договоримся о том, что есть вообще разные взгляды на то, кто написал эту книгу, Экклесиаст, кто он такой. Я не буду останавливаться сейчас на этом вопросе, но буду исходить из того на всех следующих наших разборах, что книга эта написана Соломоном, как обычно это и считается. И если так, то Соломон вообще написал три книги, которые вошли в Библию. Это, во-первых, книга «Песнь песней», это книга «Притчи» и это книга «Экклесиаста». И их можно распределить даже так в возрастном отношении попробовать. «Песнь песней» похоже, что это книга, которая говорит о его любви, о создании семьи, значит, об отношениях с противоположным полом. Книга «Притчи», она говорит о том, это его наставление сыну, похоже, что сын такой уже подросток или юноша, вступает в жизнь, и он учит его, дает советы, которые необходимы для этого возраста. То есть это уже сам автор книги не юноша, это отец. Ну а книга «Экклесиаста», похоже, что эта книга написана таким человеком, много попробовавшим, много чего видевшим в жизни, возможно, уже в старости Соломона, если Соломон ее написал. Ну, кроме того, есть еще псалом, написанный Соломоном, который можно найти в книге «Псалтирь». И он в целом похож на книгу «Притчи» по своему характеру. Вот. Что сказать в целом о книге «Экклесиаст», что ее отличает вообще на фоне других книг Библии? Наверное, все, кто ее читают, они отмечают такой ее, скажем, депрессивный характер. То есть эта книга написана человеком, который, похоже, очень сильно разочарован жизнью. И это объединяет книгу Экклесиаста с другой библейской книгой, книгой Иова. И между ними есть что-то общее, есть что-то различное. Общее – это вот этот вот, скажем так, депрессивный характер, депрессия, уныние, общий тон. Но что отличает эти две книги? В чем разительный контраст? Одно дело – депрессия Иова, который все потерял. И совсем другое – депрессия Соломона, у которого все есть. Вот. И стоит еще сравнить Иова и Соломона. Вот в чем главный вопрос Иова? Чего он ищет? Не возвращение, прежде всего, того, что он потерял, а он ищет Бога. Он хочет найти, встретиться с Богом и спросить у Бога. Пусть он объяснит, почему это все случилось. А какой основной вопрос Соломона? Чем он занимается в книге «Экклесиаста»? Он занимается исследованием того, как устроен мир под солнцем. Немножко позже я об этом скажу и прочитаю ссылки. То есть самого Бога Соломон на этом этапе жизни, который описан в этой книге, он не искал. И как же объяснить себе вот этот вот депрессивный характер этой книги? Ну, например, я прочитаю. Помимо вот этих вот слов, с которыми книга открывается, 1 глава, 2 стих. «Суета, сует», сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». Давайте посмотрим 2 глава, 17 стих. Он описывает, как он исследовал то и другое, и делает такой промежуточный вывод, 2.17. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Вот этот царь, у которого все есть, он возненавидел жизнь. потому что противны ему стали дела, которые делаются под солнцем. И я скажу, что когда сам я начинал читать эту книгу, первые разы читал, меня очень удивляли некоторые чуть ли не атеистические высказывания в этой книге. Одно дело вот такое вот уныние, депрессия, но другое дело, вот как объяснить вот эти стихи, например, в конце третьей главы. Я прочитаю 19 стих, 20, 21. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвращается в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Ну... Я бы сказал, я вот когда читаю это, хочется даже как бы проверить, обложку посмотреть, а Библия ли это, в Библии ли это написано. То есть библейский автор задает вопрос, кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх? Ну как это так, кто знает? Ну конечно же восходит вверх, к Богу. Сам же Экклесиаст об этом и написал в последней главе, да, 12 глава. 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Так вот, как это согласовать? В одной части книги он пишет, что да, дух идет к Богу, а в другой части, вот в конце третьей главы, он спрашивает, а кто его знает, идет вообще дух к Богу или нет? И вообще-то он говорит, 19 стих 3 главы, что у человека нет преимущества перед скотом. Все одинаковы, как люди умирают, так животные умирают. И это суета, все идет в одно место. И вот некоторые части этой книги выглядят, ну, вот очень так, чуть ли не как слова атеиста, да? И трудно их объяснить вообще в контексте всей Библии, как они могли сюда попасть. И чтобы разобраться, вот как, с одной стороны, такие депрессивные нотки, почему они здесь звучат, а с другой стороны чуть ли не атеистические высказывания, почему здесь содержатся. Надо, я считаю, очень важно учитывать личность автора. Кто написал эту книгу, когда написал он ее, и к чему он стремился, какая была его цель при написании этой книги, чего он достиг и что он понял при достижении этой цели, в каком состоянии он пребывал, и к чему надо стремиться, чтобы не повторить его ошибок, если ошибки были допущены. Вот я хочу вкратце об этом всем сказать, ответить на вопросы, которые я сейчас перечислил. Значит, написал Соломон, и мы из книг исторических библейских, из книг царств, Паралипоменон, знаем, что у него был период жизни, когда он отступил от Бога, когда он, женившись на многих женах, из Египта в частности, перенял и их идолов, и их культ идолослужения. То есть отступил от Бога явным и прямым образом. И мы не знаем, в этих исторических книгах не написано, как он умер, перед смертью, обратился ли он к Богу. Вот. И может быть, вот эта вот книга написана даже и в этот период, когда он был, ну давайте я так скажу, таким ДВРовцем, да, он сын верующих родителей, его родители верующие, глубоко верующие, Давид, муж по сердцу Бога. И он, безусловно, Соломон о Боге очень много знает. И он, как минимум, часть своей жизни Богу молился и Бога искал, и Бог ему отвечал. Но другую часть жизни он жил вот так вот без Бога, хотя и зная о Боге. И вот такая вот личность автора, который написал эту книгу. К чему он стремился, какую цель он ставил при написании книги, мы можем это узнать из самой книги, из ее начала, из первой главы, а конкретно 13 стих и 17. И это очень важно учитывать, начиная разбирать эту книгу, изучать ее. Я считаю, что здесь ключ к ней содержится. Значит, я прочитаю в обратном порядке. Сначала 17 стих, а потом 13. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. То есть отсюда мы узнаем, что Соломон поставил цель, предал сердце свое тому, чтобы познать мудрость. А 13 стих конкретнее нам говорит: «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Вот я хочу подчеркнуть это выражение «все, что делается под небом». Что именно хотел изучить Соломон своей мудростью, данной ему Богом? Круг его исследований был очерчен материальным миром. Все, что делается под небом или под солнцем, еще повторяется такое выражение в этой книге. Почти 30 раз встречаются эти слова: под небом, под солнцем. И это очень важно иметь в виду. Соломон хочет познать, разобраться, исследовать, как устроен мир до неба, до солнца. То есть в круг его исследований не входит Бог. Не входит то, что дальше и выше неба, то, что дальше солнца находится. И тогда получается, что круг его исследования, он такой сугубо земной. И это не очень сильно отличается от исследований вообще, ну скажем так, мирских философов. Они тоже исследуют, как устроен мир под солнцем и под небом. И в этом смысле Экклесиаст для них, ну, как бы с ними стоит чуть не на одной доске. И занимается примерно тем же самым. Вот. И это очень важно учитывать. Что, это первый вопрос. Значит, что хотел познать Соломон? Второй вопрос. Чего он в итоге достиг? Он достиг больших успехов во всех этих своих исследованиях и испытаниях. У него были неограниченные ресурсы. Он царь, он очень богатый человек, он очень умный и мудрый. Например, он, вторая глава, начинает последовательно вот, смотреть мир культуры, мир искусства, мир материальных наслаждений, изучать, да, исследовать. И во всем этом он достигает максимума. Он строит максимально прекрасные архитектурные сооружения, дворцы, бассейны, вот, музыкантов нанимает. Он все это исследует и в этом не находит удовольствия, наслаждения. В конце говорит, что и это суета. Как раз после того, кстати, после описания того, как он изучал культуру, не изучал, а осваивал, пытался насладиться вот, максимально произведениями культуры. И приведен вот этот вывод, который я уже читал из 2.17. «Возненавидел я жизнь, противны стали мне дела». Я вкратце перечислю. Например, дальше. В третьей главе он смотрит на конец жизни человека, что заканчивается это все смертью, и это суета. В четвертой главе он обращается к исследованию отношений между людьми. Сначала он говорит, что видел угнетение под солнцем, и нету утешителя у угнетенного, и это суета. И опять он говорит, что лучше уж мертвому, чем такому вот живому с такой жизнью. Потом он говорит, что зависть между людьми и вражда, середина 4 главы, ну, вернее, 4 стих, и это суета. Описывает, как люди работают, 5 и 6 стих, и это суета, потому что труд и томление духа нужны для того, чтобы зарабатывать средства. Потом он говорит про одиночество, и это суета, и так далее. Соломон или Экклесиаст последовательно исследует мир и обнаруживает его несовершенство. И этот вывод он сказал сразу в начале своей книги, что все суета сует. И конкретнее он об этом говорит в 15 стихе 1 главы. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Я хочу остановиться немножко на этом вопросе. И вот подчеркнуть, значит, что бы Соломон в этом мире не рассматривал, а его цель при написании этой книги – изучить мудростью мир, оно все несовершенное. Или давайте скажем словом из 1.15, оно все кривое. И в культуре есть кривизна, и в человеческих отношениях есть кривизна, везде и во всем. И я хочу спросить вас, чтобы вы попробовали подумать быстренько, вкратце, а почему мир кривой, почему мир несовершенный? Скорее всего, первая ваша мысль, ответ, это потому, что из-за грехопадения грех сделал мир кривым. Но это ответ правильный. Но Экклесиаст в этой книге своей дальше он уточняет или дополняет этот ответ. Седьмая глава, 13 стих. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Это было одно из откровений для меня, когда я разбирал для себя эту книгу Экклесиаста. Мир кривой, потому что его таким сделал Бог. Да, это связано с грехопадением. Но надо подчеркнуть, что мир кривым сделал Бог. Человек не настолько уж могущественное существо, чтобы он мог вот даже своим грехом искривить этот мир. Бог погнул мир. Почему? Потому что мир сейчас – это место отбытия наказания. Бог наказал Адама и Еву. Бог сказал, в чем это заключаться будет наказание. Земля произрастет терны и волчцы, работать будет тяжело, женщинам рождать будет тяжело, в отношениях между женщиной и мужчиной будут напряженности. И вот это и есть составные кривизны этого мира. Адам и Ева вышли из Эдемского сада, и мир, в который они вышли, если бы он был более совершенным или таким же совершенным, как рай, из которого они были выгнаны, то у них внутри не было бы тоски, и их бы не тянуло возвратиться туда, в Эдем, в райский сад. Мир потому погнутый и кривой, чтобы нам хотелось возвратиться к Богу, чтобы нас тянуло к Богу. Вот это важная такая вещь, которую, я думаю, надо иметь в виду. И теперь вопрос, почему же книга эта Экклесиаста, она такая вот полна депрессии? А вот потому, что Экклесиаст решил изучать мир. А мир погнутый, мир кривой, мир несовершенный. Скажите, какой будет результат, если то, что ты решил изучать, оно противное, оно несовершенное? Конечно, разочарование. И Экклесиаст последовательно одну часть за другой изучает этого мира и снова обнаруживает несовершенство, суету, кривизну, и поэтому разочаровывается. А в круг его исследований Бог не входит, и поэтому нету того, чтобы его утешило. В 118-м псалме есть такой стих, что значит: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». И вот Экклесиаст эти пределы, вернее, «я видел предел», сейчас прочитаю дословно, Псалом 118, да, 96. «Я видел предел всякого совершенства». И вот Соломон обнаруживает пределы каждого человеческого совершенства, сотворенного материального мира, и видит, что мир ограниченный, и ему тесно в этом мире, он не наедается, не насыщается этим миром. Но Бога-то он искать не собрался, не ставил такой цели перед этим, поэтому душа его не насыщается. И вот это вот одну особенность книги мы поняли, в чем ее причина, депрессия, почему. А второе, почему здесь есть такие чуть не атеистические высказывания, вот что мертвые, непонятно, когда люди умирают, идут ли они к Богу души или дух человека. Вот этим и объясняется, что Экклесиаст сознательно встал на позицию, ну, такого материалиста. Он изучает материальный мир под небом, под солнцем. И в пределах вот этого мира и этой установки изначальной невозможно понять действительно, а идет ли дух человека к Богу. Если ты сознательно встал на позицию материализма, да, то откуда и знать в самом деле, А есть ли что-то там за небом, за солнцем? Идет ли дух человека туда, к Богу? Или все, жизнь человека заканчивается, и тогда надо наслаждаться жизнью здесь, на земле? И такие высказывания есть здесь, в этой книге. Ну и последний вопрос. К чему надо стремиться, чтобы не повторить ошибок Соломона? Вот по всей книге разбросаны такие советы. Мы помним, что Экклесиаст, Соломон – это сын верующих родителей. И он время от времени вспоминает правильные ответы на эти вопросы, что вообще-то начало мудрости – это страх Господень. И заканчивает книгу он так хорошо и красиво: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его». Какой это стих? «И заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Два последних стиха этой книги. Но не видно из текста книги, чтобы сам он придерживался этих вот советов мудрых, которые он по этой книге рассыпал. То есть он говорит то, как неверующий человек вообще, или так, мирской философ или исследователь, то, как верующий или сын верующих родителей. И окончательно мы не знаем, как он закончил свою жизнь. Покаялся ли он в своем отступничестве и идолослужении, возвратился ли к Богу, или это было только его умственным таким знанием. Вот. И я хочу еще в заключение сравнить Соломона с его отцом, с его папой Давидом. Чего искал Экклесиаст, уже я прочитал. Мудростью исследовать все, что делается под небом. 1.13. Я хочу подчеркнуть, он предал этому сердце свое. Это выражение говорит о полном посвящении. Я вот так произвольно, когда готовился к этому разбору, открыл один из псалмов Давида и открыл 62-й псалом. Вот чему Давид предал сердце свое. Сейчас я прочитаю 62-й псалом. Второй стих. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зарю ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Давид, отец Соломона, Экклесиаста, он посвятил свою жизнь или свое сердце тому, чтобы искать Бога. Какой Бог? Искать Его, общение с Ним. Уже отличие между отцом и сыном, да? Теперь, вот я здесь приложу или передам вам такую схемку, табличку. Вот чего искал Давид и Соломон, каким был объект их исканий или исследований, и какой результат их исканий или исследований. Значит, Соломон хотел исследовать мир под небом, Давид хотел исследовать или изучать, или познавать Бога. Теперь, каким был объект их исследований? Объект исследования Экклесиаста был кривым, так написано в этой книге, да? Мы уже прочитали. А каким был тот, кого искал Давид, его отец? В 62-м псалме, 3 стих смотрим. «Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище». Сильным и славным был тот, кого искал Давид. А у Экклесиаста здесь поставим слово «кривым». Мир кривой. И какой результат поисков Давида? Если мы посмотрим опять в этом псалме, то это надо смотреть стих, например, 6, 8, 12. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои». Радость. 8. «Ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь». 12. «Царь же возвеселится о Боге». Он ищет Бога, Бог сильный и славный, и Давид, находя его, радуется и веселится. А какой результат исследования Экклесиаста? Он изучает мир под небом, этот мир кривой, и результат, 2 глава, 17 стих, он возненавидел жизнь, потому что ему противны стали его дела. Вот такие вот две цепочки, и я думаю, результат полученный, он объясняется исходным положением, чего ты ищешь. И теперь вопрос, почему эта книга вообще находится в Библии, если в ней такие как может показаться, даже опасное высказывание есть, да. Я думаю, что она здесь находится, она и очень хорошо нам может помочь для того, чтобы, в частности, и самому понять кое-что, и когда и разговаривать с атеистами или с детьми верующих родителей. Она показывает, без Бога счастья не найти. Вот у нас у всех не хватает ресурсов, денег, власти, времени и так далее. И может казаться, вот бы мне денег побольше, вот бы мне здоровья побольше, или времени, или власти, и тогда бы я был счастлив. Вот я бы купил то-то, или пошел туда-то, или устроил вот это. И поэтому мы можем думать, что не в Боге наше счастье, а вот в деньгах, в чем-то еще, чего нам не хватает. А книга Экклесиаста показывает, вот человек, у которого было все. Денег сколько угодно, власти сколько угодно, времени сколько угодно. И пользуясь этим максимально вот эффективно, используя это для достижения своих целей, но не имея в виду Бога вот, в кругу своих исследований, да, интересов, этот человек не то что счастья не достиг, а он, жизнь ему стала противной. Это очень важный вывод. Я думаю, для этого книга Экклесиаста в Библии содержится, чтобы мы это учитывали и имели в виду.